Глоссарий 1. Фейри. Эльфы и феи – полулюди, родственные троллям, сильванам, ограм и гоблинам, но чуждые нелюдям, то есть кикиморам, оборотням, инкубам, демонам и домовым. Инкубы, демоны и оборотни способны являться в человеческом обличье, но исключительно по капризу и лишь мимолетно. Кикиморы никогда не меняются, а домовые всевозможных разновидностей предпочитают лишь намекать на свое присутствие. Эльфы и феи, как и прочие полулюди, функциональные гибриды, в той или иной степени состоящие из плоти. С течением времени доля содержащейся в них плоти увеличивается, хотя бы потому, что они вдыхают воздух и пьют воду. Редкие соития людей с полулюдьми противоположного пола лишь ускоряют этот процесс. По мере того, как эльф или фея отягчаются, преисполняясь плотью, они все больше походят на людей и утрачивают, в значительной мере или полностью, магические способности. Обремененных плотью эльфов и фей, неотесанных, неповоротливых тварей, бесцеремонно изгоняют из обителей. Поначалу они безутешно блуждают по окрестностям, но в конце концов забредают в человеческие селения, где и проводят остаток своих безрадостных дней, лишь изредка вспоминая о волшебстве. Потомки этих существ особенно чувствительны к волшебству и нередко становятся ведьмами или колдунами. Таково происхождение всех чародеев старейших островов. Мало-помалу, поколение за поколением, популяция эльфов и фей сокращается, обители пустеют, а животворящая, бесплотная сущность полулюдей рассеивается, поглощенная человечеством. Рождаясь на свет, каждый из нас в той или иной степени наследует предрасположенности эльфов и фей, завещанные с незапамятных времен тысячами предков, вступавших в тайные сношения с представителями другой расы. В рамках человеческих взаимоотношений существование таких признаков общеизвестно, но ощущается подсознательно и редко находит точное определение. В связи с несдержанностью их поступков эльфы и феи часто производят впечатление существ инфантильных. Каждый получеловек отличается, разумеется, индивидуальным характером, но все они капризны и нередко жестоки. Благодаря тому же своенравию, тот или иной странник, однако, может вызвать у них внезапную симпатию, сопровождающуюся экстравагантной щедростью. Эльфы и феи склонны к похвальбе и любят вставать в позу, но тут же начинают дуться и хандрить, услышав любое критическое замечание. Они чрезвычайно дорожат своим представлением о себе и не выносят насмешек, вызывающих у них необузданное стремление проучить обидчика в назидание всем остальным. Эльфы и феи в равной мере восхищаются красотой и причудливыми странностями. С их точки зрения редкостные качества, притягательные и отталкивающие, эквивалентны. В эротическом отношении эльфы и феи непредсказуемы и зачастую поразительно неразборчивы. Обаяние, молодость и внешняя привлекательность не обязательно рассматриваются ими как положительные факторы. Превыше всего они ценят новизну. Их привязанность, так же как любые другие настроения и прихоти этих существ, как правило, скоротечна. Радость в них быстро сменяется скорбью. Их гнев скоро приобретает истерический характер и завершается издевательским смехом или выражением какой-либо из множества других эмоций, неведомых более флегматичной человеческой расе. Эльфы и феи обожают устраивать каверзы. Горе тому великану или огру, которому они вознамерились досадить. Бедному чудищу не дадут покоя. Его собственные чары слишком очевидны и грубы, их легко заметить, от них легко ускользнуть. Эльфы и феи стязают жертву с безжалостным ликованием, пока та не скрывается в своем логове или чертоге. Волшебный народец лесных обителей, изрядные музыканты. Они пользуются десятками затейливых инструментов, причем кое-какие из них, например, скрипку, волынку и флейту, приспособили к своим потребностям обычные люди. Чаще всего эльфы наигрывают веселые мелодии, отплясывая джиги, спархивая в воздух и кувыркаясь. Временами, однако, лунный свет пробуждает в них тягу к печальным напевам. Тот, кто слышал их однажды, уже никогда их не забудет. Аккомпанируя процессиям и церемониям, музыканты-эльфы выбирают благородные гармонии, прибегая к сложнейшим сочетаниям и контрапунктам, превосходящим человеческое разумение. Существа ревнивые и раздражительные, эльфы и феи не выносят никакого вмешательства в свои дела. Ребенка, невинно пробежавшегося по поляне, населенные феями могут больно отстегать прутья лещинника. С другой стороны, если феи решили вздремнуть или проказничать, такого ребенка могут просто игнорировать или одарить чудесной россыпью золотых монет, ибо ничто не доставляет феям большего удовольствия, нежели приводить людей в замешательство, неожиданной удачей или столь же неожиданной катастрофой.